Глава 23. Сара прожила 127 лет. Умерла она в Кирьят-Арбе, что ныне называется Хевроном, в Ханаанской земле. Авраам пришел и оплакивал Сару, рыдая над нею. А потом, отойдя от усопшей, обратился к хеттам. «Я чужак, которому вы дали приют. Выделите мне на вашей земле место, где я мог бы похоронить усопшую». «Сделай милость, господин наш», — отвечали хетты. «Ты человек почтенный, любимый Богом. Похорони свою жену в лучшей из наших усыпальниц. Любой из нас предоставит тебе для этого свою родовую усыпальницу». Поклонился Авраам хеттам, жителям этой земли, и сказал: «Если вы разрешаете мне похоронить усопшую, то сделайте милость. Попросите Эфрона, сына Цохарова, продать мне пещеру Махпела, что на его поле с краю. Я куплю ее в вашем присутствии за полную цену серебром, чтобы она стала местом для погребения». В присутствии всех хеттов, собравшихся у городских ворот, Эфрон, сидевший среди них, ответил Аврааму: «Нет, господин мой, сделай милость, прими это поле в дар от меня вместе с пещерой. Мои соплеменники-свидетели, я дарю тебе это поле, чтобы ты похоронил там усопшую». Поклонившись жителям этой земли, Авраам сказал Эфрону в присутствии всех собравшихся: «Прошу тебя, сделай милость, прими от меня серебро за поле, на котором я похороню усопшую». Эфрон ответил: «Хорошо, господин мой, сделай милость. 400 шекелей серебра стоит этот участок. Разве это много для нас с тобою, чтобы ты похоронил там усопшую?» Авраам согласился с ценой Эфрона и отвесил ему столько серебра, сколько тот назначил при свидетелях хеттах — 400 шекелей серебра по весу, принятому среди купцов. Так поле Эфрона, что при Махпеле, рядом с Мамре, перешло в собственность Авраама вместе с пещерой и всеми деревьями на этом поле. А свидетелями тому были все хетты, собравшиеся у городских ворот. И Авраам похоронил свою жену Сарру в пещере, что на поле Махпела, рядом с Мамре, что ныне называется Хевроном, в Ханаанской земле. А поле и пещера перешли от хеттов к Аврааму, став местом для погребения.